о молитве за врагов. Терпеть зло — это доставляет Царство Небесное, а причинять зло — это подвергает нас гиенне и наказанию. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Видишь ли, как претерпевающий зло получает награду и воздаяние? Царство Небесное. Послушай, как причиняющий зло подвергается наказанию и отмщению. Павел, сказав об иудеях, что они убили и Господа Иисуса, и нас изгнали, присовокупил. Но конец их будет по делам их. Видишь ли, как гонимые получают царство, а гонящие наследуют гнев Божий? Это сказано мною теперь не без цели, а для того, чтобы мы не гневались на врагов, но жалили их, оплакивали их и сострадали им. Они-то именно и терпят зло, враждуя против нас. Если мы так настроим душу свою, то в состоянии будем и молиться за них. Для того я и беседую с вами уже четвертый день о молитве за врагов, чтобы это слово наставления было твердо усвоено, укоренившись в вас от непрестанного внушения. Для того я непрестанно и изливаюсь в словах, чтобы опала опухоль гнева и утихло воспаление, так чтобы приступающий к молитве чист был от гнева. Христос заповедал это не только для врагов, но и для нас, прощающих им грехи. Так как ты сам больше приобретаешь, чем даешь, прекращая гнев на врага. Как же, скажешь, я больше приобретаю? Если ты простишь грехи врагу, то тебе будут прощены твои прегрешения против владыки. Эти неисцельны и непростительны, а для тех есть великое облегчение и прощение. Послушай, как Илия говорил сыновьям своим: «Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Таким образом, эта рана нелегко исцеляется и молитвой. Но не исцеляясь молитвой, она исцеляется прощением грехов ближнему. Поэтому грехи в отношении к владыке Христос назвал тысячами талантов, а грехи в отношении к ближнему — сотню динариев. Прости же 100 динариев, чтобы были прощены 1000 талантов.